Том, Дикпит потряс его за плечо. Парень едва не вскрикнул, увидев перед собой странное существо. «Том, вы как будто заснули». «Я долго проспал», — прошептал парень. «Минут 20», — продолжал озабоченный Дикпит. «Мне кажется, мой мальчик, вам стоит провести остаток ночи у мадам Эльвиры». «Начало четвертого, в самом деле», — закашлял он. «Не стоит», — пролепетал Том, чувствуя, что сейчас у него нет сил возражать. «Ничего, если к мадам Эльвире я загляну завтра, а теперь посплю немного, профессор». «Да, конечно», — Дикпит неопределенно кивнул. «Идемте в мой кабинет, Том». По пути парень рассеянно смотрел, как мелькает синяя мантия директора. Войдя в его кабинет, он сел за столик и уткнулся головой в руки. Хотя Том засыпал тяжело, сейчас ему потребовалось всего 5 минут, чтобы отключиться. На завтрак Том вышел около 7. После недолгого сна появилось чувство легкости. Ощущение, что в школе находится труп, было неприятным, и Том от души надеялся, что ему не доведется видеть тело Миртл. За окном было солнечно, но холодно. Глядя на робкие летние лучи, Том мечтал, чтобы процедура кончилась как можно скорее. Войдя в большой зал, Том плюхнулся за слизеринский стол и уставился на темно-зеленую скатерть. Его приятели о чем-то шептались, видимо, в сотый раз строя версии о том, кто был виновником смерти Миртл. Рейвенклавцы казались понурыми, не только потому, что Уоррен училась на их факультете, но и потому, что многих из них водили, видимо, попрощаться с ее телом. Равнодушно взяв бутерброд, Том уловил странное напряжение, гул перешептывающихся голосов облетал большой зал. Наконец, двери на противоположной стороне зала распахнулись, и из них важно вышел Дикпит. Следом за ним шли профессора Дамблдор, Слакхорн и Мэрифот. Видимо, он о чем-то переговорил с ними до завтрака. Рядом с ними шагал раскрасневшийся Рубиус. Том прикусил нижнюю губу, когда заметил, что Хагрид весь в слезах. «Доброе утро!» Кашлянув, Дикпит присел за учительский стол. «Должен вам сказать, что ночью произошло замечательное событие. Разумеется, мы скорбим по миссу Уоррен», — горько вздохнул директор. «Однако я рад сообщить, что виновник, ответственный за все нападения, пойман. Монстр уничтожен, а его хозяин будет исключен из школы». Зал погрузился в гробовую тишину. Чтобы не привлекать внимание, Том начал тереть лоб рукой. Мистер Рубиус Хагрид держал акромантула, который был виновен в нападениях, торжественно произнес Дикпит. «Поэтому с нынешней минуты он исключен из школы колдовства и волшебства Хогвартс». «Я это...» — громко всхлипнул Рубиус, но холодный взгляд профессора Мэрифот заставил его замолчать. «Вы должны быть безмерно благодарны профессору Дамблдору и мистеру Ридблу», — холодно бросил Дикпит. «Если бы не их заступничество, Министерство магии отправило бы вас в Азкабан. Я полагаю, что вам там самое место, но принимая во внимание смягчающие обстоятельства», согласился с ними. Галатея Мэрифот взяла палочку Хагрида и положила ее на стол. Дикпит прошептал заклинание, и она разлетелась на 8 кусочков. Рубиуса, продолжавшего всхлипывать, профессор Мэрифот проводила обратно в заднюю комнату, и Том спрятал лицо в ладонях. «И последнее», — прокричал Дикпит, ученик, поймавший преступника, получил особую награду за заслуги перед школой. «Том Марвел Ридл, пожалуйста, поднимитесь к нам». Том почувствовал, как руки и ноги сковывает тяжесть. Он посмотрел на гриффиндорцев и, поймав потрясенный взгляд Малькома Вейна, повернулся к учительскому столу. Дикпит смотрел на него снисходительно, как, должно быть, смотрят взрослые на детей, когда те недостаточно умны. Мистер Ридл немного смущен, заметил, вздохнув, Дикпит. «Сейчас он без сомнения выйдет к нам». Медленно поднявшись со стула, Том сделал шаг. Зал, казалось, окутывали клубы легкого тумана. Каждый шаг казался тому трудным путем к чему-то ужасному. «Конечно, Том», — радостно сказал Дикпит. «Я всегда говорил, что излишняя скромность вредит вам, но награда ваша по праву». Дикпит поднялся и пожал руку ученика. Тому, однако, показалось, что директор делает, скорее, изнурительную работу, чем действительно радуется его награде. «Медаль, сэр», — проговорил неуверенно Том. «Да, мой мальчик», — воскликнул Дикпит. «Медаль и памятная доска, на которой будет выбито, что 14 июня 43-го года Том Марвел Ридл получил специальную награду за заслуги перед школой и... Дайте-ка подумать. Да, 300 очков слизерину». Гриффиндорцы возмущенно зашумели, в то время как слизеринцы зааплодировали. Хотя нет, Дженни Сполдинг и Августа Энслер хлопали вместе со всеми. Шелковая лента скользнула по шее парня, и металлический кружок повис на мантии. Том приподнял его на ладони. «Такая медаль выдается только за беспрецедентные заслуги», – провозгласил Диппет. «Она вручается в Хогвартсе, если ученик совершил нечто, что помогло и школе, и всему магическому миру. Она ваша по праву, Том». Слизеринец, все еще чувствуя себя как в тумане, посмотрел на медаль. На лицевой стороне в виде дуги велась надпись «За беспрецедентные заслуги». На обратной стороне красовался герб Хогвартса, искусно выгравированный на серебристом металле, и под ним девиз на латыни, которую Том давно наловчился читать. «Никогда не щекочите спящего дракона». Забавно, ведь именно он выпустил из тайной комнаты спящего дракона, за что получил медаль. Еще, наверное, за то, что подставил Хагрида с его пауком. Парень поднял голову и отпустил медаль. К его удивлению, вернувшийся в зал Дамблдор выжидательно смотрел на него. Тому показалось, словно он чего-то ждал. Интересно, чего? Что он обратится с какой-то патетической речью? «Спасибо, сэр». Том смущенно улыбнулся, дабы не выходить из амплуа скромного префекта. «Я боюсь оказаться недостойным такой награды». Диппет обнял его с напыщенной радостью, и профессора Слакхорн и Мэри Фот зааплодировали вновь. Риддл опасался, что одноклассники кинутся душить его в объятиях, чего он терпеть не мог, но Том ошибся. О нем почти сразу забыли, то ли из-за боли, вызванной вчерашним ударом по голове, то ли из-за неудобства, вызванного наградой. Том чувствовал себя не в состоянии что-либо съесть. Он провел следующие полчаса, изучая движение золотых тарелок и кубков. Группа девочек из Рейвенкла, среди которых была Виктория Спрингфилд, пялились на него, отпуская смешки. Том поражался такому веселью в момент, когда неподалеку лежало набальзамированное тело Миртл. Наконец, праздник закончился. Том постарался покинуть большой зал тихо, но ученики постоянно останавливали его, пытаясь пожать ему руку. Друэлла, улыбаясь, шептала, что теперь ему гарантировано продолжение образования при министерстве. Счастливая Оливия Хорнби обняла Тома и, визжа, повисла у него на шее. «Ты победил, Том!» – закричала девочка, оторвав от пола тонкие ножки и закружившись вокруг парня. «Жаль, что ты не можешь преподнести мне коврик или туфельки из кожи плаксы», – лукаво улыбнулась она. «Я бы охотно прошлась в них мимо синиц». Том рассеянно погладил ее мягкие волосы. Оливия с ее веселым блеском в глазах казалась ему милым ребенком, на которого невозможно рассердиться. Девочка, улыбнувшись, легко побежала к подругам. Том подозревал, что темой их болтовни станет предстоящая порка Хагрида. Несколько младшеклассников со Слизерина попробовали увязаться за ним, но Риддл отделился от них и вышел в прозрачную галерею, освещенную робким солнцем. Вдоль стен стояли небольшие диванчики, между которыми были развешаны разноцветные гобелены. На мраморных постаментах в двух больших цветочных вазах росли кусты герани, наполняя галерею горьковатым запахом. Том устало присел на диванчик и стал отстраненно наблюдать за тусклыми солнечными бликами, бегающими по мраморным основаниям. «Ты нажился на горе Рубиуса», — укоризненно пискнул тонкий голос. «Рубиус просто животное, которому не место в школе», — усмехнулся его враг. «Его исключение, к тому же, позволило сохранить Хогвартс. Каждый диван, каждый гобелен напоминали ему о разговоре с доктором Дуизингом, когда он узнал, что у Миранды, возможно, не будет шансов поправиться. Миранда с ее чудесной улыбкой отправилась в страну мертвых. Теперь он отправил туда это никчемное создание Миртл». Голова закружилась, и Том, чувствуя позыв к тошноте, поплелся в лазарет. «Помоги мне!» Том стоял возле ворот приюта. Несколько сирот пускали в лужах кораблики. Риддл с отвращением смотрел на их счастливые лица. К его удивлению, возле ворот сидел он сам с книжкой, только здесь ему было 7 или 8 лет. «Пожалуйста, спаси, я погибну из-за него», — посмотрел на него мальчик. «Кого?» — потрясенно спросил Том. Ребенок не ответил, а просто указал в сторону приюта. Том с ужасом заметил, как со стороны санитары несут накрытое пеленой тело. Санитар сорвал простыню, и там оказалась Миртл. Дети с ужасом подбегали к телу, хватая девочку за холодные пухлые руки. «Он убьет меня, убьет», — лепетал маленький Том. Посмотрев на крыльцо, Том увидел себя, спускавшегося с чемоданом в руке. Он, видимо, собирался ехать в Хогвартс, однако казался неестественно высоким и худым. В другой руке у него была черная книга, должно быть, «Непрощаемые заклятия» или его старый дневник. «Это он, Волдеморт», — «Спаси меня», — лепетала его маленькая копия. Высокий Том обернулся и рассмеялся ледяным смехом. Том отчаянно протер глаза. На светло-сером небе собиралась громадная свинцовая туча. Рядом стояли маленький шкафчик, тумбочка и серая металлическая тележка с бинтами. Мадам Эльвира, несомненно, дала ему восстанавливающее зелье. Вдалеке слышались раскаты приближавшейся грозы. Том протянул руку и поднял лежавшую рядом записку. «Дорогой мистер Риддл, прошу вас зайти ко мне сразу, как только проснетесь. С уважением, Альбус Дамблдор, заместитель директора». В глубине души Том понимал, что Дамблдор не поверил его объяснениям с Хагридом. Однако у него сильная защита, и едва ли учитель трансфигурации сможет взломать ее. Наскоро одевшись, парень уныло побрел по пустым коридорам. Затем, постучав молоточком в дверь, подождал, пока лицо преподавателя трансфигурации появится в дверном проеме. «А, Том, заходите», — улыбнулся Дамблдор, отступив назад и указав на ярко-красное кресло. В кабинете все осталось тем же, как в то проклятое утро, когда профессор трансфигурации сообщил о смерти Миранды. Даже Феникс, дремавший на жердочке, казалось, смотрел на него с тем же затаенным злорадством. «Хотите чаю?» — приветливо сказал профессор. «Спасибо, сэр», — Риддл опасался, что декан Гриффиндора подольет ему сыворотку правды. Однако отказаться от предложения профессора было подозрительно. «Замечательно, Том». Взмахом палочки Дамблдор наколдовал чайные сервисы с темно-шоколадных чашек. «У меня сегодня чай с имбирем». «Вы очень добры, сэр», — заметил Том с едва уловимой ноткой иронии. Поглядывая на маленький чайник, парень старался краешком глаза наблюдать за действиями профессора. «Догадываетесь, почему я вас пригласил?» — лукаво прищурился Дамблдор. «Думаю, это связано со смертью Миртл Уоррен», — ответил слизеринец. «Просто ничего другого мне не приходит в голову, сэр». «Что же, проницательность всегда была вашим достоинством?» — вздохнул профессор. «Обстоятельства смерти мисс Уоррен настолько таинственны, что я думаю о них вновь и вновь. Скажите, сэр, вы не верите в виновность Хагрида?» Том намеренно задал этот вопрос. Он почувствовал, что оказался в шкуре оправдывающегося школяра. Если он будет и дальше придерживаться такой линии, учитель трансфигурации рано или поздно нащупает слабое звено в его защите. Если же заставить отвечать самого профессора, в вашей истории нет недостатков, кроме одного. Совершенно невозможно, чтобы Рубиус Хагрид был наследником Слизерина. Профессор внимательно смотрел на Тома. Том заставил себя с любопытством нахмуриться. «Но вы же не верите в глупые россказни про тайную комнату? Я уже говорил вам, что верю в эти глупые россказни», — заметил Дамблдор с легким раздражением. «Впрочем, сейчас я хотел бы поговорить не о Хагриде, а о вас, Том. Я или сильно ошибаюсь, или, мне кажется, вас что-то гнетет». «Пожалуй, да, сэр», — сказал Риддл после минутного размышления. «Накануне мисс Уоррен поссорилась с мисс Хорнби и стала громко рыдать на подоконнике. Я снял с нее 15 баллов и велел, чтобы она прекратила вопить на весь коридор. Тому не составляло труда вспомнить эту сцену, коль скоро она соответствовала истине». Позади мысленных картинок парень, как обычно, установил двойной ментальный барьер. «Мисс Хорнби часто была жестока с Миртл», — вздохнул Дамблдор, рассматривая маленький чайник. «Вы префект, Том, и могли бы остановить ее. Думаю, Миртл была достаточно взрослой для того, чтобы не реагировать на каждую шутку Лив», — возмущенно пожал плечами Риддл. «Значит, вы раскаиваетесь в том, что сняли с Миртл много баллов?» — спросил учитель трансфигурации. «Скорее, сожалею о том, что произошло», — устало кивнул Том. «Что же», — вздохнул Дамблдор, — «если позволите, я покину вас на несколько минут». Описав в воздухе полукруг мантии, профессор пошел к двери. Том смутился, однако не стал перечить профессору и осмотрелся. На столе лежал номер ежедневного пророка с пожелтевшими страницами. Том неуверенно подошел к столу и посмотрел газету. Выпуск был датирован 2 ноября, а колдография изображала скрытые густыми тучами и метелью домики Хагсмида. Заголовок гласил: «Нападение на Хагсмид. Гибель учеников от темных сил». Поежившись, Том выронил газету. Заметка рассказывала, несомненно, о гибели Эмилии. Один вид туч напоминал ему те жуткие фигуры в плащах и мертвую пену на губах. Ее губах. Он помнил, как мама Эмилии сдерживалась из последних сил, чтобы не зарыдать прямо в школе. Интересно, удержались ли от слез родители Миртл? «Ее убил не ты», — прошептал в голове холодный голос. «Думаешь оправдаться таким дешевым способом?» — ухмыльнулся Том. «Ее убил Гейнер», — ответил тот же голос. «Ты только присутствовал там. Разве Гейнера выпустил не ты?» — неприязненно спросил детский голос. «Ты же не хотел убивать ее», — резонно возразил голос. «Значит, тебя нельзя считать виновным в ее смерти, не так ли, Том? Том, очнитесь». Том моргнул несколько раз. Он протер глаза и зевнул, словно только что очнулся после крепкого сна. Перед ним стоял профессор Дамблдор. «Слава богу, вы отошли, Том», — вздохнул облегченно декан Гриффиндора. «Иначе мне пришлось бы прибегнуть к другим действиям». «Нет, сэр, все в порядке», — заметил спокойно слизеринец. «В самом деле, профессор не хотел спускать с него глаз. Мне кажется, вы прочитали нечто, что сильно расстроило вас. Наверное», — пожал плечами Риддл. «Впрочем, это пустяки». Перед глазами сама собой мелькнула картинка длинных ресниц Эмилии, в которых застыли ледышки. Ее обычно сияющие глаза были закрыты, но тому казалось, что девушка просто спит. Том вскрикнул и только сейчас понял, что не смог тогда сдержать слезы. «Что же, Том?» — вздохнул Дамблдор. «Идемте, я покажу вам кое-что». Они отошли к камину, все так же важно пыхавшего углями. Только сейчас Том заметил, что над камином была маленькая ниша, закрытая дверкой. Профессор произнес заклинание. Створки открылись, и за ними оказался портрет девушки в белом. «Кто это?» — спросил Том, вглядываясь в портрет. Девушка на картинке мило улыбалась. Она казалась хрупкой, но в отличие от Эмилии в ней не было воздушности. Она, казалось, не собиралась оторваться от пола в вихре вальса, а, напротив, мечтала стоять на траве. «Моя сестра Ариана», — ответил Дамблдор. «Когда ей было 6 лет, на нее напали 3 магловских мальчишек. Они увидели, как она колдует, подглядели через садовую изгородь. Она ведь была ребенком и не умела еще это контролировать. Они довели ее до сумасшествия, а потом она умерла», — грустно сказал профессор. Отблеск пламени на мгновение заслепил мутные линзы в очках Альбуса, они полыхнули непроницаемой белизной. «Мне жаль, сэр», — спокойно сказал Том. «Это случилось 30 лет назад». Мягко ответил Дамблдор. «Возможно, вы что-то хотите мне рассказать?» Задумчиво спросил профессор трансфигурации. Том почувствовал, что его охватывает странное желание рассказать профессору об Эмилии. О том, как он нес ее тело. О том, как он не хотел верить в ее смерть. О том, как... «Это же Дамблдор!» — расхохотался надменный голос. «Ты забыл, Волдеморт, что он хочет». С минуту они смотрели друг на друга. Затем Том перевел взгляд на портрет Рианы и снова на Дамблдора. Во рту пересохло, и он едва сдерживал себя. «Боюсь, что нет, сэр», — пробормотал, наконец, парень. «Простите, но я чувствую себя не очень хорошо». Дамблдор вздохнул. Том заметил, что взгляд профессора выглядит разочарованным. «Что же, можете идти, Том. Ты кретин, что покупаешься на его трюки», — прошептал парень сам себе с ненавистью, выходя из кабинета. Фигурные фонари на лестнице зажглись тусклым ночным светом. Быстро расправив мантию, Риддл осмотрелся. К сожалению, открыть больше тайную комнату он не сможет. Том грустно посмотрел на убегавшие вниз мраморные ступеньки. Хотя, неуверенный, что правильно понял свою мысль, Том прищурился на скользившие по ступенькам световые пятна. Если в следующий раз он захочет убивать грязнокровок, такое дело следует доверить помощнику. Нужно просто положить некоторые свои мысли и чувства во что-то и оставить их там навсегда. Пожалуй, это в самом деле неплохая идея. Вопрос лишь в том, как этот помощник, наделенный его чувствами, сумеет вновь открыть тайную комнату. Глава 35. Литл Хэндлтон. Остаток семестра Том провел в нервном напряжении. Временами ему казалось, будто он слышит из подземелий шелковое шипение Гейнера, а Дамблдор следит за ним из-за каждого угла. Постепенно Том начал успокаиваться. В конце концов, в истории с тайной комнатой он был виноват меньше всех. Если бы в школе не было маглорожденных учеников, ему бы не пришлось ее открывать. Если бы не погибла Эмили, он не впал бы в жуткую депрессию. Если бы к нему хорошо относился Дамблдор, он не волновался бы так и, возможно, закрыл бы тайную комнату. Если бы глупая Миртл не закрылась в туалете, все закончилось бы не так плачевно. Настроение Тома улучшалось, и в свободные от подготовки к экзаменам часы он подолгу гулял один возле озера. Было и еще кое-что, заставлявшее Тома нервничать. В школе, по слухам, объявился призрак Миртл. Несколько раз он, поговаривали, являлся по ночам Оливии Хорнби, доводя слизеринку до истеричных криков. Слизеринка в самом деле выглядела не слишком хорошо, становясь все более бледной. Грусть Лив казалась тому особенно тяжелой, когда он видел ее осунувшееся личико в сочетании с коротким белым платьем. В такие минуты Оливия напоминала ему печального ангела. Чтобы обезопасить себя от подозрений, Ридб вызвался помочь профессору Бири в приготовлении настойки мандрагоры. Если бы мандрагора поспевала сама по себе, пострадавших вывели бы из оцепенения не раньше конца августа. Том, однако, обнаружил в египетском папирусе ускоритель роста мандрагоры. Обрадованный профессор травологии воспользовался рецептом ученика, наградив Слизерин полусотней баллов. Теперь Том мог чувствовать себя спокойнее. Директор скорее поверил бы в виновность самой жертвы, чем префекта, который поймал Хагрида и помог оживить оцепеневших. В последний день года большой зал был украшен в цветах Слизерина, безусловного победителя в этом году. И все же Том, разглядывая бесконечный ряд серо-зеленых вымпелов, чувствовал злость. На душе было мерзко от того, что директор, несмотря на похвалы, так и не позволил ему остаться в школе. «Я рад сообщить», — провозгласил Диппет, — «что почти все жертвы нападений вышли из оцепенения. Профессор Бири с помощью мистера Ридла приготовил зелье, которое позволило несчастным снова присоединиться к нам». Зал зааплодировал. Пять учеников вышли из задней комнаты. Ридб взглянул на маглорожденных, думая о том, какое настроение царило бы в зале, доведи он задуманное до конца. Семья Уоррен будет страдать, однако другие маглорожденные семьи отделались легким испугом. Том с яростью посмотрел на Лайзу Бетц. Ему предстоит два месяца каким-то образом выносить маглов, таких же, как сама Лайза. Разве это справедливо, что лорд Вальдемарт должен подстраиваться под омерзительных маглов? Усмехнулся в голове надменный голос. А разве жизнь вообще справедлива? Удивился про себя Том, рассеянно глядя на потолок, залитый холодным летним солнцем. А разве нет? Усмехнулся голос внутри. За добро лорд Вальдемарт награждает, за зло карает. Ученики начали спускаться с трибуны, и Том, поняв, что отвлекся, зааплодировал со всеми. Том, парень вздрогнул, но облегченно вздохнул, увидев рядом с собой малышку Адамс. «Не знаю, как поблагодарить тебя». «Да ни за что», — пожал плечами Ридл, вспоминая, как Гейнар приготовился к прыжку на ее худенькое тельце. «Это было необычно, получать благодарность от человека, которого ты собирался убить». Через два часа Том вместе с Друэллой, Рэндальфом, Араминтой и Орионом лениво слушал в купе рассуждения Слакхарна. Профессор, разливая чай, недоумевал, зачем Дамблдор уломал директора оставить Хагрида в школе, отдав его в ученики Обгу. Том всегда поражался словоохотливости Зельевара, но только сейчас отметил, что его веселая болтовня давала ощущение уюта. «Не думаю, что он хотел кого-то убивать», — сказала Друэлла. «Наверное, он выпускал этого паука по скудаумию, потому что он даун», — отозвался Орион, взмахнув от волнения рукой. Том и Друэлла невольно улыбнулись, глядя на такую экспрессию. «Орион, вы ошибаетесь», — Зельевар поднял вверх толстый палец. «Хагрид не даун и не имбецил. Он великан, почти животное, причем невнятно злобное. Подобно тому, как доисторическая обезьяна австралопитек была чуть умнее сородичей, так и великаны чуть умнее зверей. Зачем же они нужны?» — серьезно спросил Ридл под дружный смех приятелей. «О, их осталось совсем мало», — охотно ответил Слакхорн, подергав шеей, словно воротник был ему тесен. «Волшебники», словно следуя рекомендациям Тома, улыбнулся Зельевар своей шутке, «почти извели их под корень. Может, их использовать в каком-то полезном деле?» — размышляла вслух Друэлла. «Камни таскать или что-то строить?» «Друэлла, они невероятно глупы», — вздохнул Слакхорн. «Разве что с помощью империя, но этот способ запрещен министерством. Это действует на великанов?» — с интересом спросил Том. «Конечно», — ответил Слакхорн. «Ужас империя заключается не только в том, что жертва полностью покорена вашей воле. Человек, находящийся под действием этого проклятия, помнит только свои действия, и не помнит ничего о том, зачем он это сделал». В приют Том вернулся ближе к ночи. После прибытия Хогвартс-экспресса он задержался на вокзале, заказав содовый в магловском кафе. Из-за низких туч в воздухе стояла густая мгла, смешавшаяся с грязным запахом непросыхающих луж. В глубине двора компания Генри Айрина тренировала, как обычно, какого-то ребенка. Бедняга стоял на четвереньках, опираясь грудью на скамейку и положив вытянутую руку на столик из грубых досок. «Давай», — Билли Стаппс отвесил малышу подзатыльник, — «изобрази каракатицу». За минувший год Билли превратился в широкоплечего парня с накачанными руками. «Моллюска, зверь!» — крикнул Генри, пнув мальчика по ребрам. Ребенок застонал, но покорно стал перебирать ручками, словно стараясь вылезти из моря на крутой берег. Девочки расхохотались. Среди них Том заметил тонкую Люси Стюарт, которая, похоже, пользовалась расположением то ли Стопса, то ли Генри. Впрочем, нет, Билли не сводил глаз с щуплого тельца Эми Бенсон, которая смеялась, положив маленькие босые ножки на спину ребенка. Бренды не было. Она, видимо, перешла в разряд низкосортных шалав, которых не приглашают на увеселение. Эми замахала ручкой, и Стапс прижег окурок о плечо ребенка. Том подозревал, что бедняга был обещан Бенсон в качестве ездового пони. Войдя в каморку, Том, не раздеваясь, упал на кровати с ненавистью уткнулся в подушку. Когда-то Патрик не раз обещал сделать его самого ездовым пони Бренды, а та, сидя рядом, смеялась, покачивая серой туфлей. Том с ненавистью думал, что он все так же бесправен. Его могли отколотить, дать пинка, выпороть по прихоти миссис Коул. Том стукнул кулаком о сетку. Все это было по вине омерзительного Магла, его отца. Отец. При одной мысли о нем Том почувствовал, как похолодело внутри. Ему ведь исполнилось 16, возраст, когда за приютскими сиротами переставали следить. Том вспомнил слова Слокхарна. Человек, находясь под империя, помнит только свои действия. Так или иначе, но у него, похоже, было средство заставить родственников заговорить. Следующие 3 дня Том провел в прогулках по городу. Вечерами он наблюдал, как компания Генри резалась в карты. Эми Бенсон, надев короткое белое платье в синий горошек, с гиканьем нарезала круги верхом на несчастном Алане Карсте. Девочка сжимала голыми коленками его бока и с яростью пришпоривала каблуками туфель его бедра. Войдя в раж, Эми засунула бедняге в рот веревку и натягивала поводья для собственной забавы. В четверг Том вышел из приюта после обеда и отправился на вокзал. Было пасмурно, и парень, опасаясь ливня, надел черный плащ. Пухлая кассирша объяснила, что поезда идут только до Норвуда. Расплатившись за билет и купив бутылку содовой, Том вышел на перрон. Через пару часов он выскочил в пропахший табаком тамбур, а оттуда – на маленькую станцию. Транспорта до Литтлхенбутона не оказалось. Подумав немного, Том отправился в поселок. Вскоре он понял, что ему благоволит небо. Невдалеке находилась кондитерская, в витрине которой красовался кремовый торт. Том прищурился. За время войны лондонцы забыли о такой роскоши. Парень дернул за ручку, и колокольчик возвестил о прибытии посетителя. «Добрый день!» Невысокая белокурая официантка улыбнулась ему. Как, должно быть, улыбалась всем посетителям. «Меню или сразу заказ?» «Сразу!» – кивнул Том. В кафе было пусто, и он устроился у барной стойки. «У нас чай, хороший, и шоколадный бисквит!» – улыбнулась девушка. «Хорошо!» – кивнул посетитель. «Как вас зовут?» – ласково поинтересовался Том, когда белокурая пышка вернулась с подносом. «Миган», — жеманно ответила девушка. Она оценивающе рассматривала юношу в плаще, темно-зеленом свитере и черных широких брюках с сияющими карими глазами. «Не могли бы вы помочь в одном деле?» Том неуверенно достал из кармана исписанный листок бумаги. «Я еду в Литтлхенбутон, и у меня важный пакет для тамошнего эсквайра сэра Эдварда Томпсона». «В Литтлхенбутоне никогда не было Томпсонов», — удивилась Миган. «В самом деле?» «Поймите, я помощник архитектора и еду для помощи в реконструкции усадьбы Томпсонов». Том показал конверт со штемпелем фирмы Джордж Критлер и сыновья, который он взял еще позавчера. «Нет, эсквайр тамошний Томас Риддл. Может, перепутали чего, тут Литтлов полно. И Харфорд, и Карридж, и Ньюспуч. Ты, я сразу поняла, либо художник, либо архитектор», усмехнулась девушка. «Ладно, проверю». Том постарался придать улыбке нотки смущения. «Ну, а что, богатый он у вас, тот эсквайр?» — спросил он как можно непринужденнее. «Не то слово», — Миган присела на соседний стул и кокетливо закинула ногу на ногу, показав сочные коленки в грубых чулках. «Старый Рид вон какой дворец отстроил. Сынок Том, тот скупердяй известный, хотя богачом слывет. Сынок Томаса», — Том старался говорить осторожно, боясь чем-нибудь испортить дело. «Ясный перец», — хихикнула Миган. «На днях из Оттавы приехал. Про того истории невероятные рассказывают. Особенно про женитьбу его. Давно это было, чуть не 20 лет назад», — трещала официантка. «Так его треснуло, что в Канаду удрал. На герцогине какой-нибудь женился?» Мысленно Том послал приказ Миган говорить, но словоохотливая официантка, похоже, не нуждалась в его указаниях. Тут по соседству жил другой эсквайр, Винтер. Дочка его, Сесилия, говорят, полный улет была. Риддл на ней жениться обещал после Рождества. А тут осенью его какая-то муха укусила. Сбежал с другой. Сесилия, бедняжка, с горя таблеток напилась. Пытались откачать, да толку мало было, неуверенно поводила Меган рукой. Жаль, машинально заметил Том, чтобы показать, как ему интересен разговор. И ведь с кем бежал, цокнула языком Меган, с дочерью старого нищеброда Гонта. Имечко у нее было, не упомнишь. Про таких у нас говорят, ни рожи, ни кожи, ни одежи. Кем был этот, Гунт, или Гант, усмехнулся Том, намеренно коверкая фамилию. А черт его знает, потерла лоб Меган. В хибарке жил на склоне холма, это как от Литтлхенбутона вниз иди, там до сих пор отпрыск его обитает, дикарь и алкаш. Понятно, протянул Том, ладно, пойду на станцию узнавать про Томпсонов. Погоди, в голубых глазах Меган мелькнул огонек, может, зайдешь вечерком, работаю до 8, подмигнула она, а потом поболтаем. С такого красавчика недорого возьму, прошептала она с апломбом, который придает шарм провинциальным бесстыдницам. Возможно, Том посмотрел ей в глаза, обливяти, мысленно произнес он. Девушка посмотрела на него с изумлением, точно видела в первый раз. Том пересек пригород и вышел на проселочную дорогу, вдоль которой тянулись густые живые изгороди. Через какое-то время дорога повернула влево и круто пошла под уклон, так что перед ним открылся вид на раскинувшуюся внизу долину. Том увидел деревушку, приютившуюся между двумя холмами, видимо, Литтлхенбутон. По другую сторону долины на склоне холма возвышался дом землевладельца, окруженный обширным бархатисто-зеленым газоном. Дом был огражден каменной стеной с большими воротами из двух мраморных колонн. От ворот до входа в дом вела гравийная дорожка, утопавшая с двух сторон в цветущих петуниях. Пожилой садовник заканчивал уборку газона. Пару минут Том, как завороженный, смотрел на большой дом. Наверное, он вырос бы здесь в богатстве и неге. Впрочем, был бы ли он тогда самим собой? Парень сорвал травинку и покрутил ее в руках, затем, бросив яростный взгляд на каменный дворец, не спеша пошел вниз по склону. Тропинка была извилистая, каменистая, вся в рытвинах и вела к темной группе деревьев, растущей ниже по склону. Меган, похоже, сказала правду. Среди тесно растущих стволов виднелось строение. Стены заросли мхом, черепица осыпалась, и местами через дыры проглядывали стропила. Вокруг росла крапива, такая высокая, что доставало до крошечных окошек с грязными стеклами. Том посмотрел на дверь домика, к которой была прибита мертвая серая гадюка. Без сомнения здесь жили волшебники, желавшие доказать, что они – змеюсты. Некоторое время он с омерзением смотрел на хижину, чувствуя, как тело начинает гореть от стыда. «Работаю до 8», – вспомнились ему слова веселой девушки. «А я, после 8», – мысленно ответил ей Том. «Вот что важно, и не вздумайте юлить». Мистер Морфин, из-за собиравшихся туч становилось все темнее. Том открыл походную сумку и достал ручной фонарь. От прикосновения его пальцев ручник вспыхнул тусклым белым светом. Держа фонарь на вытянутой руке, парень медленно нес его между густыми зарослями. Мертвая змея смотрела испуганно злобным взглядом, словно напоминая, кто именно живет в этом доме. Риддл посмотрел с вызовом на чучело и приоткрыл дверь. В доме было необычайно грязно. Потолок покрывала плотная паутина, пол – глубоко въевшаяся сажа. На столе вперемешку с кучей немытых мисок и плошек валялись заплесневелые и гниющие объедки. Единственный свет давала оплывшая свеча, стоявшая у ног мужчины, чьи волосы и борода отросли до такой длины, что ни глаз его, ни рта Том различить не сумел. На мгновение ему показалось, будто перед ним сидит не человек, а грязный боров, вроде тех, что он видел на гравюрах в старинной книге басен. Мужчина дернулся и поднял правую руку с зажатой в ней палочкой и левую, с коротким ножом. «Спок», – прошептал губами Том. «Ты», – взревел мужчина. «Ты», – Том понял, что его вид привел хозяина в неописуемую ярость. Газеты, похоже, не лгали. Его родственники, при одной мысли об этом парень почувствовал рвотный позыв, обладали буйным нравом. Боров, взмахнув ножом и волшебной палочкой, бросился вперед. «Стой!» – воскликнул Том на змеином языке. Мужчина затормозил и врезался в стол, на пол посыпалась заросшая плесенью посуда. Повисло долгое молчание. Гости хозяин разглядывали друг друга. Затем хозяин, покачиваясь, поднялся на ноги, отчего по полу с дребезгом и звоном покатились стоявшие у кресла пустые бутылки. «Ты говоришь на нем?» – сработало. Том прищурился. «Рано или поздно это животное, несомненно, начнет буянить снова. Сейчас важно было заворожить его, выудив главное. «Да, я на нем говорю». Ридб вступил в комнату, отпустив дверь, и та захлопнулась за ним. «Где Марвала?» – прошипел он. «Помер», – ответил опешивший хозяин. «Помер много годков назад, а то как же?» Ридб нахмурился, пытаясь придать себе серьезный вид. «Кто же тогда ты, Марфин? Кто же еще?» Заросший хозяин был, казалось, изумлен таким поворотом беседы. «Сын Марвала, ясное дело, сын, а...» Марфин отбросил волосы с грязной физиономии, чтобы получше вглядеться в Ридбла. Том прищурился, заметив, как сверкнул на его пальце перстень. «А я тебя за могла принял», — прошептал Марфин. «Здорово ты на того могла смахиваешь». «Какого могла?» — резко спросил Ридбл. «Неужели отца, могла, в которого сестра моя втюрилась? Он тут в большом доме при дороге живет», — сказал Марфин и неожиданно сплюнул на пол между собой и гостем. «Ты на него здорово похож, на Ридбла, только он теперь постарше будет». «Нет, постарше тебя, коли присмотреться». Марфина пошатывала. Чтобы удержаться на ногах, он цеплялся за край стола. Такой едва ли сумеет отразить быстрый удар. «Он, понимаешь, вернулся», — глупо прибавил Марфин. Том сделал шаг вперед. «Для ментального удара надо быть как можно ближе к жертве». «Значит, вернулся?» «Ага», — бросил ее. «И правильно, гнида такая, мужа ей подавай», — сказал Марфин и снова плюнул на пол. «Обобрала нас, понял, перед тем, как сбежать. Где медальон-то? А, медальон слизеринов, где он?» Том смотрел на него, пытаясь сообразить, что к чему. Видимо, у его родни был медальон самого слизерина. «Любопытно, где он?» Марфин снова распалился, взмахнул ножом и закричал. «Осрамила нас, потаскушка! А ты-то кто таков?» «Заявился сюда, с вопросами лезешь?» «Все уж кончилось, нет, что ли?» «Все кончилось, ступефы!» Изо всех сил воскликнул про себя Том. С минуту Марфин смотрел на племянника осоловелым взглядом, а затем стал оседать на пол. Том облокотился на грубый деревянный стул и посмотрел в заросшее грязью лицо. По нему, казалось, только что не бегали насекомые. Преодолевая рвотный позыв, Том достал из его кармана палочку. С минуту он размышлял, глядя на валявшее тело, а затем произнес: «Империя». Светлый луч осветил лежащее тело с ног до головы. Затем человек открыл маленькие глазки. Том вздрогнул, заметив пугающую пустоту в его глазах. «Умойся, живо», — приказал Ридбл. В этом доме ржавая ванна и туалет были в одной комнате. Том снова поморщился, представив, каково это, мыться, улавливая запах нечистот. «МГМ, МГМ», — мычал Марфин что-то нечленораздельное, но его всхлип и заглушал плеск воды. Том слушал их, держа палочку наготове. «Вытрясь», — крикнул Том, когда Марфин, наконец, высунул лицо. «Колдографии». «Что?» — не понял Гонд, вытерев, наконец, лицо. Теперь черты его стали яснее. Том прищурился. Если присмотреться, то он, пожалуй, не был уродцем. Если его побрить, останутся крупные черты лица, широкий, похожий на гулю нос, и косящие в разные стороны глаза. «Где ее колдографии?» — повторил с ненавистью Том. «Мамины, нету колдографии», — тупо замотал головой Марфин. «Нет у нас такого, галлеонов не хватит», — Том чертыхнулся. «Можно было бы потрясти дядю, но под империя человек, к сожалению, не способен лгать. Воспоминания о маме и Ридле. Живо, тварь!» Марфин задергал головой, словно о чем-то вспоминая. «Легилиминс», — сказал Том, направив палочку на дядю. Юноша с растрепанными кудрявыми волосами сидел возле двери, держа в руках серую гадюку. У окна стояла девушка с крупными чертами лица и в пепельно-сером платье. Она была настолько худой и тщедушной, что тому казалось, будто он никогда не видел столь обреченного лица. Неожиданно через открытое окно донеслось звяканье сбруи, конский топот и громкие веселые голоса. Том увидел, что лицо у девушки совершенно белое. «Боже, просто смотреть больно на эту лачугу!» — послышался звонкий женский голос. Он звучал так отчетливо, как будто девушка стояла в комнате. «Неужели твой отец не может распорядиться, чтобы ее снесли, Том? Она нам не принадлежит», — ответил голос молодого человека. «На той стороне долины все наши, но этот дом принадлежит старому бездельнику по имени Гонта и его детям. Сын абсолютно ненормальный, послушала бы ты, что о нем рассказывают в деревне». Девушка рассмеялась. Звяканье и топот становились все громче, все ближе. Юный Марфин приподнялся, словно хотел выбраться из кресла. «Том», — снова раздался голос девушки, на этот раз совсем рядом. «Очевидно, всадники приблизились к дому. Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, там кто-то прибил к двери змею. Господи, «Так и есть», — воскликнул мужской голос. «Это, должно быть, сын, я тебе говорил, что он не в себе. Не смотри туда, Сесилия, любимая». Звон и топот снова начали стихать. «Любимая», — прошептал Морфин на змеином языке, глядя на сестру. «Слышишь, он назвал ее любимая. Все равно он не будет твоим». Том взглянул в окно. Недалеко от дома мелькали силуэты всадников. Красивый темноволосый молодой человек на гнедом скакуне и белокурая девушка в белой шляпке и красном костюме, ехавшая рядом с ним на серой кобыле. «Убей их!» – неожиданно крикнул Том, глядя на дядю. «Всех троих Ридглов!» – сплюнул он. «Авада Кедавра!» – а потом бегом назад. Он протянул палочку Морфину. Косматое существо покорно поднялось с табурета, а затем пошло к двери. Том, освещая светильником дорогу, отправился за ним. 2 часа спустя Том расхаживал по залу. В узких светильниках устало горели снизки в 5 длинных белых свечей. Старинные стулья с голубыми спинками и сиденьями сгрудились возле орехового стола. Недалеко от коричневой двери с витражным стеклом валялся труп пожилой белокурой женщины с застывшими водянистыми глазами. Между 2 стульями лежал труп старого мужчины с пегими волосами и широко открытыми карими глазами. Томас Риддл, видимо, пытался защищаться. Возле белого камина с резной ручкой валялся он. Том подошел к телу человека, который внешне был его копией, и с силой пнул его. На душе стояло горькое разочарование. Эти твари умерли, даже не узнав, за что. Впрочем, у него не было выбора. Что бы ни говорил Слакхорн, о полной уверенности в памяти Морфина быть не может. Было еще удачей, что Морфин проник в дом, когда садовник отправился поливать газоны на нижней террасе. Том с ненавистью посмотрел на труп отца. Он был Ридглом, настоящим темноволосым и кореглазым Ридглом. До сегодняшнего дня он представлял свою маму хрупкой темноволосой девушкой с черными, как смоль, волосами и карими глазами с синеватым отливом. Увы, образ матери не имел ничего общего с придуманной им наследницей Слизерина. Подойдя к камину, Том повертел в руках кольцо. Он осторожно снял его с вернувшегося в хижину Морфина, когда уложил того спать. Дядюшка утверждал, будто это реликвия дома Певереллов. Том с ненавистью посмотрел на металлическую индийскую вазу и затем пошел вниз по мраморной лестнице. У входа парень вздрогнул. На миг ему показалось, будто под фонарями мелькнул силуэт садовника. Ускорив шаг, Том растворился между деревьями. Местное кладбище оказалось небольшим квадратом, заросшим тисом. Могилы казались ухоженными. Кругом виднелись силуэты каменных ангелов, скорбных чашей склонившихся над ними тонких античных девушек. Пруэт с Вудом использовали бы этих босоногих мусаида, как самок, по назначению, усмехнулся про себя Том. «Лумос», — прошептал Риддл. Конец палочки засиял тусклым красным огоньком. На центральной аллее в самом деле виднелся обелиск в виде огромной чаши. В центре на постаменте была выбита надпись «Сесилия Джейн Винтер, 1310-1907». 28.11.1926. Перед глазами мелькнул образ девушки в шляпке, мчавшейся за его. Тома передернул от омерзения при одной мысли, что это существо можно назвать отцом. Эта девица пришпоривала лошадь и наслаждалась верховой прогулкой, пока над мамой потешался примат дядя Морфин. У девицы шикарный склеп, а где лежит его мама, известно только небесам. Почувствовав прилив ярости, Том достал палочку и нацелил ее на памятник. «Бомбарда Максима», — произнес с ненавистью Риддл. Надгробие покрылось трещинами и стало оседать. Через минуту на месте памятника валялась пирамида мраморных глыб. Том удовлетворенно посмотрел на разбитые камни и, развернувшись, пошел прочь. Сильный ветер трепал полы его длинного плаща. Конец 2 части. Примечание. В главе использованы переработанные фрагменты из книги Д.Ж. Роулинг «Гарри Поттер и принц полукровка». Часть 3, глава 36, пилюли бессмертия. На улице шел облажной ливень, закрывавший пеленой соседние здания, кроме высокого серого дома. Дрожащей рукой Том схватил конверт из желтого пергамента. Завтра ему идти в этот, кажется, косой переулок, о котором говорил бородатый профессор. Теперь предстояло отпроситься у миссис Коул. Том открыл дверь в кабинет директора и не сдержал крика удивления. Никакой миссис Коул не было. Вместо нее за директорским столом сидел темноволосый юноша с бледным лицом и черными блестящими волосами. Он был одет в странную мантию, серо-зеленый галстук и серый пиджак, на котором красовался значок серебристой змеи. «Кто вы?» – пролепетал Том. «Зови меня Волдемарт», – улыбнулся юноша. Риддл с удивлением заметил, что он не может улыбаться целиком, делая только легкое движение губами. Валдемарт, это невероятно, хлопал глазами Том. Я волшебник. Что же, кивнул Валдемарт, я всегда говорил тебе, что ты особенный. Теперь я иду, чтобы купить книги заклинания и одежду. И еще одну из тех палочек, скривился Том, вспомнив неприятный разговор. Кстати, Валдемарт, что вы думаете о профессоре Дамблдоре? Что я думаю о нем? Высокий бледный человек встал из-за стола, не приставая с дурацкими вопросами. Том, пожалуйста, Валдемарт, не покидайте меня в волшебном мире, взмолился Риддл. Конечно, нет, я всегда буду с тобой, чтобы заставить страдать твоих врагов. Юноша засмеялся ледяным хохотом, от которого у Тома задрожало все в груди. К изумлению Тома, комната стала заполняться мертвыми телами. Патрик, девочка в очках, незнакомые люди, один из которых был похож на высокого юношу. Девочка, которая строила ему гримасы у решетки. Мальсибер, миссис Роджерс, Стабс, Рилбл посмотрел на часы. 5:30. После поездки в Литтлхенбутон кошмары повторялись почти каждую ночь. За окном шел ливень, перераставший в настоящий потоп. Быстро собравшись, парень достал дневник. Окунув перо в чернила, он начал аккуратно водить им по кремовым страницам, записывая содержание кошмаров. Зеркало Ейна лишь со змееподобным лицом. Лицо превращается в призрака со змееподобным лицом. Лес или море, где моему двойнику низко кланяются люди. Призрак выпускает в меня зеленый луч. Двойник и лицо беседуют со мной о Валдемарте. Том задумался. Было одно обстоятельство, которое объединяло его кошмары. Валдемарт. Парень смутно ощущал, что он на самом деле был кем-то другим в снах. Кем именно, Том не знал. Однако он точно знал, что сны как-то связаны с его головными болями и вечно спорящими голосами. Войдя в прихожую, Том удовлетворенно посмотрел в старое зеркало. Сходство его с Ридблами было настолько отвратительным, что после возвращения из Литтлхенбутона он коротко подстригся. Вокзальные киоски источали привычный запах типографской краски. Ловя его, Том с усмешкой вспоминал, как прежде испытывал облегчение, переходя границу мира маглов и магов. Стараясь отвлечься, парень достал листок с результатами сов. Ни одного выше ожидаемого, только превосходно, причем напротив оценок по трансфигурации, защите от темных искусств, заклинаний, травологии и зельеварения стояли пометки. Комиссия отмечает профессиональный уровень знаний. Слакхарна сегодня нет, он в Хогвартсе, выпалила вместо приветствия Друэлла, едва Том пересек барьер. Едем в обычном купе для старост. Спасибо, Дру, но я поеду с нашими, ответил Том. Хорошо, разве, поджав тонкие губы, пошла к первому вагону и вскоре исчезла в белом дыму. Видал, подбежавший Лестриндж показал приятелю на две идущие по платформе фигуры. Первая с рыжими волосами шла под зонтом, вторая, закутавшись в коричневый плащ с капюшоном, стучала длинными каблуками. Пруэт, скривился Том, присмотревшись к рыжей шевелюре. А знаешь, кто с ним? Лу Блэк. Ей объявили бойкот все наши, а родня просто в шоке, болтал Рэндальф, когда они с Томом залезали в купе. Риддл пожал плечами и достал книгу о превращении алхимических элементов. Помимо Арминты Берка и Ориона Блэка в купе вошли Элеонора Монтегю, ставшая за эти годы стройной белокурой девушкой, а за ней и Энтони Крэп, занявший место у двери. Том не заметил, как поползла платформа, и Арминта подбежала к стеклу, смотреть в окно вместе с Рэем. Чтение книги можно было отложить до приезда в школу, но тому хотелось проверить, осмелится ли кто-то из приятелей оторвать его от книги. «Научи, Том, темным заклинанием!» — воскликнул в ярости Блэк, едва поезд набрал ход. «Пруэт должен их отведать сполна, Лаэрт просит Гамлета!» — хохотнул Рэндальф. «Мой принц, уройте Азрика, а то он пристает к Офелии!» Последние его слова потонули в общем смехе. «Пошел к черту, Лестриндж!» — фыркнул Блэк. «Случись это с твоей сестрой, ты бы сейчас визжал по-другому!» Кто только взял этих тварей в справочник чистой крови. Маман говорит, что на составление справочника влияли Малфой, вставила Арминта. Оно и видно. Сами якшались с маглами. Минни в знак отвращения зашмыгала носиком. Том, вот зачем этому козлу Лу? Воскликнул с ненавистью Блэк. Ну это просто, Риддл смотрел притихшие купе. Она слизеринка, он гриффиндорец, начал загибать Том длинные пальцы. Она чистокровная. У Пруэтта в роду полно маглов. Лу белокурая красотка, он рыжий шимпанзе. Иметь твою Лу для него – вершина наслаждения. Лестриндж сально расхохотался. Следом рассмеялись Берк и Крэп. Только Элеонора Монтегю зашлась красными пятнами. «Том, это гадко!» – воскликнула девушка с тем наигранным возмущением, которое отличает излишне утонченных барышень от их сверстниц. Гадко, согласился Том. Но разве не гадко само влечение к рыжему дегенерату? Это даже не влечение, а подвид зоофилии, брезгливо поморщился он. Мечтать о совокуплении с потным самцом, у которого одна извилина, все равно, что желать совокупиться с бабуином или павианом. Ты не можешь проучить его, Том, плаксиво заметил Орион. Смысл? Сказал Том, глядя на потоки воды. Ну отмутузим мы его, а что дальше? Лу, пожалев, полюбит шимпанзе еще сильнее. Орион притих, видимо осознав правоту приятеля. В тот же миг раздался стук, и в купе вошла Друэлла Розье. Бросив неприязненный взгляд на Блэка, девочка с улыбкой осмотрела Лестринджа и подмигнула тому. Как там у старост? Спросил Том, когда они пошли по коридору. В соседнем купе пухлый темноволосый мальчик ел шоколадный батончик, а другой, белобрысый, спорил с девочкой о том, в какой колледж лучше попасть. «Ужасно», — подтвердила Друэлла. Не успел тронуться поезд, как приперся Дидгари и начал рассказывать про высадку на Сицилии. «И девицы вроде Кэмпбелл обещали открыть фан-клуб Дидгари», — усмехнулся Том. «Впрочем, моя интуиция подсказывает, что ты хочешь рассказать мне нечто важное». «Твоя интуиция редко ошибается», — ответила Друэлла, достав из сумочки номер газеты. Том почувствовал, как пол уходит из-под ног. Это был номер ежедневного пророка за 10 июля. На колдографии был изображен заросший человек в арестантской одежде. Ниже шла заметка. Убийство в Литтлхэмптоне. Позавчера в местечке Литтлхэмптон произошло невероятное событие. Марфин Гонт, проживавший на окраине деревушки, убил семью местного эсквайра Томаса Ридгла. Прибывший отряд авроров констатировал смерть трех маглов от заклятия убиения. Подозреваемый не стал отпираться, а признался в убийстве и рассказал о нем во всех подробностях. Применение приориенцанта тем подтвердило, что именно из его палочки вылетело смертоносное заклинание. Использовались также заклинания повиновения и заклятие усиленного разрушения для осквернения могилы магловской девушки Сесилии Винтер. Гонты долгие годы ненавидели эсквайров Ридглов. Марфин Гонт подозревал, что Том Ридгл завел любовную интрижку с его пропавшей сестрой Миропай Гонт. Трудно сказать, что заставило его через 17 лет пойти на убийство и осквернение могилы бывшей невесты Тома Ридгла. Скорее всего, всему виной высокая степень алкогольного опьянения Марфина Гонта. «Моя фамилия?» Том с интересом посмотрел на Друэллу. В отличие от Патрика и Миртл, он не чувствовал ни малейшей вины за то, что произошло в Литтлхэмптоне. Разве что горечь от того, что магл Том Ридгл так и не узнал, за какой грех расплатился. «Верно, ты левша и змееуст», — понизила голос Друэлла, «и, наверное, связан со Слизерином. А здесь, как видишь, Марфин», — скривилась она, — подозревал сестру в связи с одним из Ридглов. «Тебе не нравятся гонты?» — фыркнул парень, глядя, как поморщилась Друэлла при виде колдографии. «Страшные люди», — поежилась Друэлла, — «считают себя высшим чистокровным родом, почти императорами, а сами одичали до лесников, да и это их фамильная жестокость». Говорят, Корвинус Гонт наслаждался, натравливая на одноклассников змей. «Давайте в купе, бегом!» — крикнула девушка группе малышей. «Если ты права, то ко мне следует относиться с почтением», — усмехнулся Том. «Последнее из рода Гонтов, лучше новое имя, например, лорд Вальдемарт». Том в упор посмотрел на подругу. «Неплохо, Друэлла?» Казалось, о чем-то размышляла. «Вальдемарт, что-то вроде смертельного полета или воспарения над смертью. Но почему, лорд, ты утверждаешь, что я потомок Слизерина и Пивереллов? А это, знаешь, побольше любого короля или императора. Значит, теперь, на уроках надо обращаться к тебе, милорд или сэр?» Язвительно спросила Друэлла. «Для друзей я делаю одолжение», — улыбнулся Слизеринец. «Если ты достанешь пергамент, я тебе поясню». Глядя на покрытые лесом холмы, проносившиеся за окном поезда, Том с облегчением подумал, что рано или поздно это должно было произойти. Осенью 43-го года с фронтов пришли радостные известия. Русские отразили наступление вермахта под Курском и Белгородом, а союзники овладели Южной Италией. Победы, впрочем, покупались дорогой ценой. 5 сентября пророк перепечатал список награжденных учеников Дурмстранга, и чаще всего напротив фамилии стояла приписка посмертно. «Гитлер, говорят, пошел бы на мир», — сказала Друэлла, садясь на завтрак. «Но Гриндевальд держит магловского фюрера под империя. Я бы на его месте так и сделал», — ответил Том, не отрывая взгляда от колдографии, изображавшей вступление советских войск в корпусный сад Полтавы. «Заключил бы мир, а потом, накопив сил, пошел дальше. Гриндевальд безумен», — Друэлла положила газету. «Думаешь?» — понизила она голос. «У Арканс Бобби все серьезно?» «Что значит серьезно?» — насмешливо переспросил Том, глядя, как Рэндальф впился ненавидящим взглядом в Мари Аркан, весело болтавшую с Робертом Ауэном. «Обжиматься и лизаться будут. Переспят едва ли», — добавил Том, глядя, как Рейвенкловец властно положил руку на тонкое плечо Мари. На миг тому показалось, будто в глазах Друэллы мелькнул огонек надежды. Риддл с интересом посмотрел на подругу, однако Розье, закончив завтрак, собиралась прогуляться с Сьюзен Пак. Том достал дополнительные книги по зельям. Некоторые рецепты в учебниках казались ему устаревшими, и юноша собирался внести кое-какие правки. Однако со стороны учительского стола к нему тотчас подошла пухлая фигура профессора Мэри Фот. «Том?» — спросила преподаватель чуть усталым голосом. «Не могли бы вы пройтись со мной?» «Конечно», — подтвердил Том и, закрыв сумку, поднялся вслед за учителем. «У меня короткий вопрос», — сказала Галатея Мэри Фот, выходя из большого зала. «Вы интересуетесь преподавательской работой?» «Пожалуй, да, мэм», — опешил Том. Под ложечкой засосало, как и всегда, когда речь шла о чем-то важном. «Великолепно», — обрадовалась старуха. «Из вас получится замечательный преподаватель по защите от темных искусств. Я попрошу директора Диппита взять вас на следующий год в ассистенты». «Спасибо, мэм», — выдавил из себя Том. Профессор Мэри Фот, пожелав ему хорошего дня, отправилась по коридору. День выдался солнечным, и говорливая толпа учеников, спешившая на уроки, казалось, была освещена матовым светом. Незаметно для себя Том вошел в класс по древним рунам. «Что же», — сказала профессор Быддок, войдя в класс, — «думаю, начнем». После гибели племянницы ее лицо стало еще бледнее, напоминая гипсовую маску, хотя внешне женщина старалась не показывать свое состояние. Том посмотрел в окно. 3 года назад он также впервые вошел в этот класс. Рядом с ним сидела Миранда, щурясь от осеннего солнца. За первой партой у окна сидела Эмилия, посылавшая ему насмешливую улыбку. Теперь рядом с ним всегда стоял пустой стул. «Мистер Риддл?» Профессор Быддок ласково кивнула, словно он был для нее частицей радостного воспоминания. «Мне нужны ваши познания в египетском языке. Профессор Раджан говорил, что вы читаете по-египетски, как по-английски», добавила она под восторженный вздох Хаффлпаффки Франкарви. Профессор взмахнула палочкой, и на доске появился символ в виде перевернутой подковы с заостренными краями. «Ка?» — спросил Том, удивленный появлением этого знака. Джулия Кэмпбелл с интересом посмотрела на слизеринца, словно он говорил на непонятном языке. «Верно», — подтвердила профессор Быддок. «По воззрениям древних египтян, Ка — дух человека, олицетворенная жизненная сила. Это примерно то, что индийцы называли аурой. Ка считался бессмертным», — переспросила Друэлла. «После смерти Ка отлетает в другой мир, выступая как аналог души», — ответила профессор. «Впрочем, жрецы Египта умели делать Ка почти бессмертным, заточая его в гробнице фараона». Прозвенел звонок, и женщина, отпустив класс, отправилась к выходу. До обеда оставалось около часа, и Том, спустившись во двор, побрел по еще зеленой траве. На другой стороне озера Хагрид понуро шел за Обгом, неся тяжелый мешок, видимо, с отрубями для животных. Риддл поморщился. Вид Рубиуса вызывал у него отвращение из-за воспоминания о том страхе, что он пережил в июне. «Ой, Том!» Он обернулся. Мимо озера в тонком белом плаще гуляла Оливия Хорнби. Махнув ей рукой, парень за несколько минут догнал приятельницу. С каждым днем Оливия становилась все более бледной, и мало у кого осталось сомнений, что ее преследует призрак Миртл. «Лив», — заботливо сказал Том, — «не бойся, я все знаю». «Это страшно?» «Да», — пролепетала Оливия. Они пошли в сторону замка, минуя валуны. Из-за них дорожка петляла, оставляя в стороне заросшие мхом полянки. Она является каждую ночь. Летом даже прилетела на свадьбу брата. Оливия не договорила. От всхлипов ее маленький чуть вздернутый носик покраснел. Том бросил взгляд на растущие у входа куст роз и с удивлением подумал, что Оливия напоминает ему один из этих ароматных чайных цветков. Цветок, который посмела ужалить упитанная гусеница. «Лив, я думаю, мы все сделаем сами. Эту тварь Риддл не называл призрак Миртл по имени, надо пугнуть. Она сильная, Том, всхлипнула Оливия. «Мы вряд ли сможем». «Сможем, Лив», — холодно сказал он. Слизеринка вытерла глаза и вдруг положила маленькую белую ручку в карман плаща Риддла. «Мне холодно, Том», — смущенно улыбнулась она. Парень не ответил, снова посмотрев на куст розы. «Их шипы непригодны для защиты», — подумал он, чувствуя непреодолимое желание спасти идущее рядом с ним хрупкое создание. Риддл не стал откладывать месть в долгий ящик. В верхних этажах западной башни обитал жуткий призрак, одиночка, у которого не было щеки, вместо нее зияла дыра. В субботу после обеда Том выследил одиночку и применил из-за колонны невербальное империя. Получив приказ, призрак помчался в туалет на втором этаже. В течение получаса он с жутким завыванием гонял Миртл во все концы туалета, пока, наконец, не облил ее с ног до головы нечистотами. В следующую неделю Том несколько раз посетил запретную секцию, изучая папирус египетского волшебника Имхотепа. Из его туманных объяснений выходило, что Ка можно не только заточать в гробницу, но и заключать в предмет. Такая форма жизни называлась причудливым словом «крестраж». Глядя на тусклый огонек свечи, Том вспомнил, что на четвертом курсе читал о расщеплении сущности как некой форме бессмертия. Большие надежды Том возлагал на Слакхарна. После истории с тайной комнатой Зельевар мечтал возродить Слаг-клуб. Ровно в 7 к нему зашли Рэндальф Лестриндж, Том Риддл, Орион Блэк, Альберта Ивери. К нему Зельевар стал в последнее время благоволить, и пятикурсник Аластер Нот. Том благодарил небо за то, что еще летом приобрел на черном рынке несколько коробочек сушеных ананасов, которые так любил Слакхорн. Беседа проходила в виде скромного ужина. На столике стояли чайник, 7 чашек и тарелка с булочками. Зельевар в венской бабочке и желто-коричневом жакете восседал, поставив ноги на маленький пуфик. Разговор крутился вокруг новостей с фронта и рассказов Слакхарна о том, как в прошлые времена в Париже был популярен чай Каркаде. Том улыбался вместе со всеми, слушая, как знаменитый Шарль Бодлер любил по вечерам выпивать чашечку смородинового чая. Он не сомневался, что Зельевар придумал эту байку. «Сэр, это правда, что профессор Мэрифот уходит в отставку?» — спросил Том с улыбкой. Остроносый Альберта Ивери от удивления повернулся к Слакхарну. «Том, если бы я и знал это, то был бы не вправе сказать вам», — ответил Слакхорн, укоризненно поводя покрытым сахарными крошками пальцем, хоть одновременно и подмигивая. «Должен признаться, я был бы не прочь выяснить, откуда вы черпаете сведения, юноша. Вам известно больше, чем половине преподавателей». «Интуиция, сэр», — Риддл улыбнулся. Остальные мальчики рассмеялись, бросая на него восхищенные взгляды.